32. Два месяца мама почти не выходила из дома. Однажды днем, в последнюю неделю перед летними каникулами, я пришла домой из школы и застала маму на кухне. В руках у нее был бумажный пакет, адресованный Джейкобу Маркусу в Коннектикут. Она закончила перевод первой части «Хроник любви» и хотела, чтобы я отнесла его на почту. «Конечно», — сказала я, — и сунула сверток под мышку. Но вместо почты я пошла в парк и подцепила ногтем запечатанный угол пакета. Сверху лежало письмо. Одно предложение, написанное мелким английским почерком моей мамы. «Дорогой мистер Маркус, надеюсь, эти главы оправдают ваши надежды. Если нет, это полностью на моей совести. Искренне ваша Шарлотта Зингер». Мое сердце упало. 20 сухих слов без малейшего намека на романтику. Я знала, что должна отослать его, что это не мое дело, что нечестно вмешиваться в дела других людей. Но в мире вообще много нечестного.